Глава 12. Амьен, кабинет королевского интенданта Пикардии. В кабинете пятеро. Напротив сидящего за рабочим столом хозяина кабинета в удобных креслах сидят лейтенанты де Савьер и де Фуа, Бен Фарук и принцесса Туниса Дилал Ас-Садик. Впрочем, именно ее личность сейчас и устанавливается. «Итак, господа, что мы имеем?» У девушки действительно имеется родимое пятно, которое описывают свидетели. Совпадает возраст, и главное, она опознана уважаемым Бен Фаруком, Декамбре кивнул в сторону гостя, как принцесса Дилал. Но остается невыясненным один вопрос. Как ей удалось бежать из дворца, в котором была вырезана вся семья Паши? Не спасся никто. Как я понял, ваше высочество, вам неприятен этот разговор, но, к сожалению, без этого нам не удастся доказать ваше происхождение. Итак, что же произошло в тот день 5 лет назад? Девушка долго сидела молча, опустив взор, словно рассматривала свои руки сквозь тонкую вуаль, серой прозрачной волной, пущенную на лицо. Ее никто не торопил, ожидая начала рассказа. Наконец она подняла голову и взглянула прямо в глаза виконту. Рассказ Дилал. В тот день мы с Денис занимались кастильским языком. Мне всегда нравились эти уроки, в отличие от мамы и других. В гареме считалось, что для девушки важнее другие умения: удачно выйти замуж, очаровать мужчину, ублажить мужчину, удержать мужчину. Все разговоры крутились только вокруг этих тем. Только папа считал иначе. Уж не знаю зачем, но по вечерам он приходил ко мне и проверял, чему я научилась за день. Улыбался, когда я хорошо знала урок, расстраивался, если что-то забывала или не понимала. Мне было хорошо с ним. Вначале я старалась учиться, чтобы не расстраивать папу, потом понравилось. А учительница была одна, Денис. Нет, были и еще учителя, танцам, музыке, но с ними было скучно. Потом, это же наложница. Для них главное попасть папе на глаза, я им только этим была интересна. А Денис другая, с ней было здорово. И учила другому. Европейские языки, культура, математика. Она вообще столько знала. Да, математика мне тоже нравилась. Ой, извините, я отвлеклась. Так вот, чтобы никого не раздражать, мы занимались в дальнем углу сада, укрывшись от прочих за густыми жасминовыми кустами. В тот день, когда раздался грохот разбиваемых стен, страшные крики людей, Денис схватила меня за руку и почти бегом повела по каким-то коридорам. Помню, как мимо пробегали вооруженные стражники, что-то кричали, но на нас никто не обращал внимания. И вот в каком-то закутке Денис остановилась, нажала на какой-то камень и отворилась дверь, которую до этого нельзя было различить на фоне стены. Мы вошли в совершенно темную комнату. Мне даже страшно стало. Но почти сразу зажглись какие-то огни. Ни факелы, ни лампы, а именно огни, горевшие холодным светом, не дававшим ни тепла, ни запаха гари. В комнате стояла широкая кровать, куда Денис и уложила меня, сказав, что сейчас надо выспаться, пока она выяснит, что происходит во дворце. И убежала. Только какой там сон. Хоть и не темно, но одиноко и страшно. Не знаю, сколько прошло времени, но я была уже готова кричать, биться о стены, когда вошла она. Обняла, стала успокаивать. Ну какое здесь спокойствие? Ясно, что на дворец напали, и раз мы до сих пор не выходим, значит, все плохо. Я только не понимала, насколько плохо. Потом мы сидели вдвоем. Есть в комнате было нечего, но воды было достаточно. Было еще и вино, но его пить Денис запретила. Да, именно запретила, настрого. Мне почему-то даже в голову не пришло спорить с рабыней. Впрочем, как-то так сложилось, что я и раньше с ней не спорила. Странно, я только сейчас об этом подумала. Да, так вот, Денис рассказала, что на дворец напали кочевники, которым помогали маги султана. Она узнала одного, он месяц назад гостил у папы, а ее представили к нему в услужение, так что обознаться не могла. Маги никогда ничего не делают без команды правителя, а значит, нападение было подготовлено и одобрено в Стамбуле. И еще рассказала, что в гареме была резня, убили всех, кого могли. Я потом сама видела, только это потом. Вначале Денис одна вышла в коридор, она почему-то всегда знала, когда в нем пусто. Да, а потом уже за мной вернулась. Мы вновь куда-то шли, я совсем запуталась по дороге, только в какой-то момент оказались на галерее второго этажа. Денис не хотела, чтобы я смотрела вниз, но все-таки там лежали и мама, и другие жены, и дети. Да, вот тогда я ее увидела. А потом мы спустились в кабинет врача, но не Бен Фарука, а другого, который за год до этого умер. Вот. Оказалось, что из того кабинета за стены дворца ведет магический ход. Вроде бы тот врач опасался, что если не удастся вылечить кого-то из жен или детей Паши, его самого казнят. Вот и подготовил себе дорожку. Только перед тем, как открыть переход, Денис забила мне в рот какую-то тряпку и, сказав, что женщины должны уметь переносить боль, прижгла мне руку факелом, что освещал комнату. Вот здесь, где родимое пятно. Боль была страшная, потом она долго меня успокаивала, просила, умоляла, требовала потерпеть. И лишь когда кисть немного успокоилась, мы шагнули в стену. Да, прямо в стену. Я даже глазам своим не поверила. А тут раз, и мы уже в каком-то подземелье, по которому долго шли, освещая путь тем самым факелом. Вышли на какой-то темной и узкой улице, где стояла просто отвратительная вонь. Я с тех пор много ходила по Тунису, но до сих пор не понимаю, где мы были. Да, и в конце концов пришли к гостинице Бен Фарука. Нам всего-то оставалось перейти улицу, как за поворотом раздались шаги стражников. Их по звону оружия и кольчуг ни с кем не перепутаешь. Вот тогда-то Дениса велела мне спрятаться, и лишь когда никого рядом не будет, бежать к Бен Фаруку. Я его хорошо помнила, а сама направилась навстречу страже. Я лишь услышала, как она кричала, что служанка Паши, а до этого была наложницей самого гальского короля, требовала, чтобы ее отвели к Кавашбаши, тому, кто самим великим визирем послан следить за порядком в благословенном Всевышнем Тунисе. Больше Делал свою спасительницу не видела, но точно знает, что за пустое беспокойство Кавашбаши виновных ждала лютая смерть. Когда рассказ был окончен, Декамбре встал. «Уважаемая», — обратился он к принцессе и Бен Фаруку, — «благодарю вас за сообщенные сведения. Предлагаю уже завтра всем вместе отправиться в Париж. Уверен, что ваши проблемы удачно разрешатся. Сейчас позвольте предложить отдых, самый лучший, какой только возможен в моем доме». После столь прозрачного намека гости встали и направились к выходу. Стремясь загладить неловкость, виконт лично проводил их до дверей. «Десите!» — крикнул он своему секретарю, который обычно сидел у дверей его кабинета, но именно сейчас умудрился куда-то отлучиться. «Дорогой», — ответила неожиданно вошедшая в приемную жена. «Кола отпросился. Сказал, что что-то случилось у его невесты. Ты ведь знаешь, что мальчик собрался жениться?» «Нет», — удивленно ответил Декамбре. Сусанна улыбнулась. «Ты замечаешь все на свете, кроме того, что творится в твоем доме. Не беспокойся, я сама займусь твоими гостями. Прошу вас, господа». Пригласила она их к выходу. Все ушли, а хозяин дома еще постоял, бросил взгляд на пустой стол своего секретаря и, недоуменно пожав плечами, вернулся в кабинет. «Не до того сейчас. Надо обсудить ситуацию, которая неожиданно запуталась». «Итак, господа офицеры, что можете сказать?» «Ничего хорошего, Жан», — первым заговорил Дофуа. «Получается, что госпожа де Лосьот влипла в эту авантюру, защищая законную наследницу Туниса. Кстати, мы по привычке называем ее принцессой, а ведь по всем законам она уже королева. Отец убит, все другие наследники мертвы. Так что, как ни крути, на ее же показаниях мы торжественно изобличим ее спасительницу как государственную преступницу, которую повесят». «Хуже», — Декамбре горько усмехнулся. «За самозванство к монаршей семье сдирают кожу. С живого». «Чего?» — воскликнул офицер. «Того. Закону 1000 лет, и 300 лет прошло, как он применялся последний раз. С тех пор его не то что не пересматривали, о нем успели забыть, за ненадобностью. Теперь вспомнят». «И что, ничего нельзя сделать?» «Сейчас ничего. Я, конечно, посоветуюсь с Дебамоном и его отцом. Кто знает, может быть, граф Амьенский чем и поможет. Или адвокат де Франсаков. Большего прохиндея я в жизни не встречал. Во всяком случае, лично я выхода не вижу. Но это не значит, что мы можем не исполнять свой долг. Готовьтесь, завтра выезжаем в Париж.